салям. Ты, елки-палки, ты что, проснулся, что ли? Ложись, поспи еще. Халявщик. Да. Привет, дедулька. Ты ебаный, ты Потап, блядь. Ты заебал, блядь. Когда ты перестанешь звонить сюда? Дедулька, хуюлька. А у вас есть... Ты что, блядь, совести не имеешь? У вас телефон. Звонишь и звонишь. Я другого звонка жду. Как с милицией, а ты это, ну, перебиваешь все. А телевизор есть? Да. Здравствуйте. Будьте любезны, дядя Сашу. Блядь, чтоб ты усрался, сука, вонючий. Да. Салям. Ты ебать тебе некому. Ты че, сука, проснулся, что ли? Да. Как тебе еще назвать? Санек, Санек. Какой я тебе пиздец, Санек? Я дед, блядь, нахуй. 94 года. Ты Санек, Сала, ебаный. Ну ты что, не понял, падла, блядь? Не понял. Завтра милицию зову, и пойдешь. Пойду. Что ты за сволочь, скажи мне? Объясни мне одно слово. Что ты за сволочь такой? Говнюк ты ебаный. Хороший. Как какой же ты нахуй хороший? Ты что, негры думаешь, меня испортишь? Ты хуй, когда их испортишь? Я не то видел, что ты вернуть. Придумал, ебун противный. Положи трубку и больше не поднимай. И звони сюда. Записал номер телефона? Нет, скажите, пожалуйста. Что ты хочешь? Сковородки вернуть. Чего? Сковородки вернуть. Ты как шутник какой-то это, блять, нахер. Я не шучу. Докажешь, не шучишь. Я хочу вернуть сковородочку. Ну так давно б уже принес. Ну, давайте. Какой ты хер уже? Полмесяца назад. Я верну, и все никак не возвратись. Все. Жалко возвращать. Так и говори, что срать захотел. Там еще самолет хочу вернуть. А? Самолет вернуть хочу. Кого? Самолет. Самолет! Бомбардировщик. Пенек ты осиновый. Нет. Ты знаешь, что такое пенек осиновый? Не знаю. Ну, он пойди на улицу, посмотри, где пообрезали осину. А посрать? Чего? Пенек осиновый. С парашютом попрыгаем. А? С парашютом попрыгаем. Ёлки-палки, ты усрёшься, блядь. С тебя одно говно будет вылетать. Если ты хоть раз парашют одевал на себя. Ну? Чё ну? Ты не нукай, а говоришь, что не одевал ни разу. Ты его в глаза не видел ни видел. Разу. Видел. Где ты мог видеть его? Там. Пенёк ты осиновый. Там. Как тебе вот еще, а? Там. Тям-тям. Где тям-тям? Да. Это вас из горка забеспокоит. Что ты хочешь сказать? Говори четко. Вы подписали договор. Ты что тут так плохо разговариваешь? Ты что, консерву с маком ешь? Да. Ну давай, кушай на здоровье. Пока. Да, слушаю. Что ты хотел сказать? Вы подписали... Ты говори погромче, чё ты, блядь, язык проглотил вместе с консервами, с маком. Вы подписали... Ну так говори почётче, что ты шепчешь там под нос себе? Вы подписали шептун. Договор... Ты шептун, что ли? Ты говоришь, что ты я шептун. Голос потерял. Голос потерял. Ну так вот так и говори, что срать захотел, иди на парашу. Вы парашный дед. Да. Алло, это парашный дед? Чего, да? Это парашный дед? Иди на парашу сядь. Я же тебе сказал, раз ты шепчешь, голос потерял. Иди на парашу. На парашу тебе голос прорежется. Ты что, не знаешь это? Правила не знаешь. На парашу сел, сразу кричишь. Помогите! Ух ты! А как же ты думал? Если оно не вылазит, то засохшее. А? Вот так вот, иди посри. Выслушайте меня. У тебя с какого года, отец? Не секрет. А? Вы парашный дед. С какого года отец, я спрашиваю, а мать? Какой отец? Ну твой. Твой отец-то твой, с какого года? Хи-хи-хи-хи! Сколько у вас там сидит? 5-6 человек. Собрались, хихикаете. А? 10. Ну, 10. Вот видишь как. Весь квартал собрал, блядь, нахуй. Хачиков. Фу, иди он, футбол играй. Хоть бы я посмотрю, как ты футбол гоняешь-то. Ну, удивительно. А, ну иди. Хачиков. Иди, я это посмотрю. Я подойду, буду смотреть. Я узнаю тебя. Ты ж бей-то умеешь хоть? Да. Ну что за ответ? Ага. Ага, баба яга, костяная нога. Значит, тебе одна костяная нога. Стихия. Ой, блядь, нахуй, неграмотный такой. Ты сколько классу закончил? 2-3? 20. Ну, да 20 тебе, куда усраться надо. Иди на парашу тогда, если 20. Не хочу. Ну как не хочешь, если тянет тебе туда? Нет. Не-не. Не хочу. Дедуля. Санай нару, кедай десейка. Он озоми мас. Переведи сначала, а потом будешь гавкать. Это Япония. Записал? Нет. Ну запиши, у тебя же там рядом стоит тот. Скажите еще раз. Ну и вот записывай. Тебе повторить? Да, Санай нару, кедай десейка. Он озоми мас. Помедлим. А, нет, нет. Записывай. Да, да. Там же те, этих, как их, подручных много, вот пускай они записывают нету, все. Нету, нету. Нету. Куда же они делись, нету? Пропил.